Мы не нуждаемся в нем. Прежде всего, он сам этим себе помогает. Здесь было произнесено слово «провокация». Я человек немолодой, имею жизненный опыт и могу оценить атмосферу. И вот этот плохой, дрянной запах провокации меня сопровождает все время. Мы его слышим в этих репликах Войновича. Я считаю, что Войнович сам себя поставил вне рядов советских писателей. Амлинский. Я знаю творчество Войновича. Я относился к его творчеству и таланту с уважением. Когда я прочитал это письмо, я, честно говоря, был поражен. Мне казалось, что это не похоже на него. Я не знал истории с повестью о приключениях солдата Чонкина. Я считал, что не похож на него тон этот, ёрнический, развязный, странно грубый тон. Когда речь идет о судьбе писателя, который написал интересную книгу, выразил себя, то не так просто бросаться этой судьбой. И мы все это понимаем. И в ряде выступлений, например, у Лесневского проступала какая-то боль за Войновича. Я не думаю, что он человек, который сознательно рассчитывал на провокационность. Но объективно так получилось. Тем людям, которые такие вещи печатают, нет дела ни до Войновича, ни до его прозы, ни до литературы вообще. Им нет до него дела. Они хотят делать свой политический бизнес на этом, и это далеко от литературы. Он в данном случае объективно сработал на них. Меня удивили также в этом письме какие-то оскорбительные выпады против Бориса Панкина, человека серьезного, объективно делающего свое дело, и против Верченко, который много доброго делает людям. Он не чиновник, бюрократ, насколько я его знаю. Мне кажется, если бы Войнович нашел в себе силы, мужество, желание решительным образом отмежеваться от своей позиции, от этого письма, это было бы каким-то выходом. Есть ведь еще секретариат. Войнович должен очень тщательно, по-человечески продумать всю создавшуюся ситуацию. Не хочется говорить грубости в его адрес. Тут есть люди, которые его знают, читают, и нас это письмо страшно огорчило. Я даже думаю, что это не он писал. На него не похоже. Вообще, все это очень тяжело и грустно. Я не хочу говорить каких-то проработческих фраз. Речь идет о художнике, о его судьбе. Но это действительно совершенно недопустимо и невозможно. Ведь антисоветчикам, которые использовали его произведения, нет дела ни до какого дарования. Может быть, он найдет в себе силы и мужество свою ложную позицию пересмотреть. Старков. Тут уже много было сказано. Все, что здесь происходит, я воспринимаю как личную неприятность. Когда-то я читал письмо в литературную газету, читал роман о народовольцах, который прекрасно называется «Степень доверия». Применил ли к себе Войнович это прекрасное название? Подумал ли он о той степени доверия, с какой отнеслись к нему читатели письма в литературную газету, те, кто издавали его книги? Не хочется об этом говорить, но я никак не могу отрешиться от мысли, которая всех тревожит, что это все-таки какой-то маневр, какая-то конъюнктура, избрание какого-то момента для нанесения неприятности, удара, то, что в футболе называется финтом. Но почему избран ВААП? Так получилось, что мой зять, молодой дипломат, получил назначение в ВААП. Он пришел и с гордостью об этом сказал. Вот мы теперь будем помогать издавать советскую литературу за рубежом. И вот я никак не могу представить себе моего зятя в качестве надзирателя бутырской тюрьмы. Мне кажется, эти слова не от головы, а от какого-то маневра. Я очень хорошо относился к тому, что я читал. Чонкина я не читал. А «На родовольцах» — хороший роман. Но теперь я уже ничему не верю. Я запутался в ваших маневрах. Литератор вы хороший, а человек какой-то финтующий. Мы все очень переживаем. Очень печально, что мы вынуждены обсуждать не ваше творчество, не ваш роман, а ваш поступок. А еще более печально, что вы рассматриваете нас всех как надзирателей бутырской тюрьмы. Это для меня очень оскорбительно и огорчительно. Радов. Высказалось уже много товарищей. Есть предложение заканчивать, тем более, что позиция ясна. Разрешите мне сказать несколько слов. Мне показали из нового сочинения Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» то место, где он презрительно отзывается об Иване Бунине за то, что тот не принял гитлеровцев. Вы помните трагический эпизод, когда голодному, умирающему Бунину пришли гитлеровцы и предложили свою помощь, и Бунин с негодованием от нее отказался? То, что проделал Солженицын, — это крайняя степень падения. Презирать Бунина, не принявшего помощь гитлеровцев. Я хочу продолжить мысль Королькова. Понимает ли Войнович, что здесь сидят люди, прошедшие, независимо от дарования, большой жизненный путь? Они честно жили, были и в рядах армии, не только выступали на литературном фронте, но и сражались на фронтах войны, в том числе в разведке. Эти люди вот здесь сидят. Они пришли с единым желанием разобраться, потому что наше гражданское чувство глубоко уязвлено вашим тоном. Мы проявили максимум выдержки с единственной целью — помочь разобраться свихнувшемуся человеку, потому что человек живет на нашей земле. Он моложе многих из нас. У меня, как председательствующего, было единственное желание — дать возможность человеку обдумать свои поступки, объяснить их. Речь идет не о раскаянии, но хотя бы дать нам понять, что он всерьез над этим задумался. Я этого не увидел. Я тоже увидел в этом политический маневр. Когда Бровман сказал, что Войнович выглядит жалким подпевалой в хоре гораздо более крупных и изощренных антисоветчиков, это не оскорбление, это та роль, которую вы сыграли. Вольно или невольно, но вы поставили себя в жалкую, смешную, унизительную роль подпевалы. И кого же? Вот сегодня мне сказали, что редактор забраковал целиком мою книгу. Что ж, у меня будет с ним спор. У меня бывали споры с противниками, с бюрократами. Это стоит много крови, но это нормально. Это жизнь, это борьба в нашем собственном доме за его улучшение и очищение. Теперь давайте взвесим. С кем вы рвете? И к кому идете? Вы рвете с Панкиным, хорошим, доброжелательным человеком, который первым выступил в защиту Абрамова, оградил от неправильных нападок Айтматова и его «Белый пароход» блестящей статьей в «Комсомольской правде». Когда вы говорите о последствиях, которые вы вычитали, мы же не дети, никакого намека нет. А вы говорите, что писатели материально ущемлены. Мы приобрели огромный международный престиж благодаря этому агентству, получили возможность охватить труды прогрессивных литераторов Запада, которых будем у нас печатать. Мы идем в этих целях на большое расходование валюты. А вы оплевали этот шаг. Вы отказываетесь от своих товарищей. Вы отказываетесь в общем от своей родины. Вы выразили свое отношение к ней здесь, сейчас, и выразили его в этом письме. Когда я читал письмо в литературной газете, оно мне показалось недостаточным, потому что он не давал характеристики этого сочинения и не анализировал причины, почему оно пришлось по плечу Граням. Несмотря на это, несмотря на его недостаточность, заявление Войновича было напечатано. Я, честно говоря, порадовался, что мы не дали благодаря этому свихнуться еще одному человеку. У меня возникло огромное недоумение. Как можно писать о Фигнер честнейшей душе и таить такое мрачное в себе? Это двурушничество. Во имя чего? Мы имеем дело, мне кажется, с обдуманным сознательным политическим шагом. Создание ВААП здесь ни при чем. Просматриваются здесь совсем другие вещи. Атакуется партийное руководство литературы, политическая направленность литературы, защищающий коммунизм, имеющий только в таком качестве право на жизнь, а не в других качествах, как хотелось бы автору. Потому что он говорит о сочинениях, направленных против советской власти. Это заявление явно активное политическое заявление. Мы не дети, не наивные дети. Если я не хочу, чтобы мое произведение было опубликовано, я приму меры. Я не верю в невидимку, который шагает с письмом в грани.